5. Стажер. Он замер, как приколотый к месту. Потом крутанулся на пятки, смешно открыл рот, заорал клич, что-то вроде «Вау-вау!» и ринулся ко мне. Подскочил и с лету плюхнулся на колени. Я счастливо взвыл от боли в ноге. «Сашка!» Он без всяких церемоний облапил меня за шею, щекой прижался к пиджаку. Его лохматая макушка щекотала мне подбородок. От волос пахло почему-то горькими водорослями. «Игорь Петрович!» Он поднял сияющее лицо. «Это правда вы?» «Александр!» — патетически возгласила Маргарита Митрофановна. «Как ты себя ведешь?» «Ёшкин свет! Прекрасно веду! Потому что Игорь Петрович, вот он!» «За такие фокусы выставляют из школы!» «А я уже выставился! Последний зачет сдал, теперь я не у вас!» И на этом он полностью исключил завуча из круга своего внимания. И я, признаться, тоже. Потому что вот он, мой лоцман. Оказывается, ничего не было. Ни обиды, ни горького прощания, ни бестолковых и пустых месяцев после этого. Вовсе мы и не расставались. Маргарита Митрофановна поднялась и как-то странно, почти на цыпочках удалилась по коридору. А Сашка все сиял. «Игорь Петрович, вы откуда сюда свалились?» «Да я-то что, бродяжничаю. В газету вот здесь поступил. А ты как тут оказался?» «Мы с мамой переехали, квартиру поменяли. Здесь мамин брат, штурман на портовом танкере. Ой, да пойдемте отсюда, и по дороге все расскажем, ладно?» Мы вышли на якорный мост. Восхитительная Канорра сияла тысячами стекол, вздымала сказочные башни, сверкала синей водой и хлопала сигнальными флагами. В бухте снежно белели рубками лайнеры и сухогрузы. У одного из пирсов я заметил звезду Австралии. Спасибо, что привезла сюда. А у самого ближнего причала я увидел бриг с высокими брамстеньгами и густо оснащенным бушпритом. То ли плавучий музей, то ли учебное судно. Праздник был всюду, праздник на душе. «Куда пойдем, Сашка?» «Куда хотите, гулять!» «Ой, а вы опять хромаете, и с палкой!» «Ерунда, палку просто подарили, сувенир». «Можно посмотреть?» «Вот это да! Черное дерево, наверное! Раньше в таких секретные шпаги носили». «Если хочешь, я заведу. И тебе подарю». Он засмеялся, примерил трость к бедру, будто и правда шпага. «Велика». «Да, тебе, пожалуй, больше кортик подойдет. Вид совсем морской». Куцый Сашкин костюмчик был того же цвета, что летние рубашки морских офицеров. Он уже заметно пообтерся, на штанах не осталось пуговок украшений, а на рубашке пуговицы были латунные, с якорями и восьмиконечными звездочками, розами ветров. Мало того, на плечах у Сашки чернели твердые суконные погончики с четырьмя золотыми угольниками и тем же звездным знаком, эмблемой лоцманской службы. Я тронул погончик. «Это что, украшение такое? Или...» «Или...» — скромно сказал Сашка и шмыгнул носом. И покосился со смущением, но весело. «Ого!» Я теперь кое-что смыслил в этих знаках различия. Если по старинной табели о рангах перевести Сашкино звание в разряд военно-морских, то ему должны были бы козырять капитаны третьего ранга. «Когда ты это заработал?» «А, в июле еще. Когда сюда переехали. Тут курсы лоцманов-четырехмерников при навигаторском колледже. Для взрослых. Ну, меня тоже взяли, с испытательным сроком на месяц. А потом там, в общем, проект один. Переброска опытной модели темпорального блока в подпространство. Как дабл-стар, только проще. Все взялись колдовать и считать, а ни у кого не выходит ничего». «А у тебя вышло?» «Они на компьютерах, а я на спичках, ну, как раньше. И ушла игрушка. Все на меня: как, объясняй. Я объясняю по-своему, они понять не могут. А я растолковать не могу по всей этой ихней алгебре. Чуть не заревел даже». Я покрепче взял его за плечо с погончиком. «Чуть?» — сказал я. «Или...» — Сашка потерся щекой о мой рукав, признался опять. «Или... А зато диплом дали. Только временный. До совершеннолетия. И главное, разрешили в стажеры. Ой!» «Что?» — вздрогнул я. «Игорь Петрович, а вы долго будете здесь работать?» «Не знаю. Погляжу». «Ну, полгода-то протянете?» Протяну ли я вообще полгода? «А что случилось?» Сашка сказал тускнее. «Но я же сегодня уезжаю. На 6 месяцев. Меня Пантюхин берет на Стар-2». «Опять этот Пантюхин. А почему так надолго? Тебе же учиться надо». «Я заранее зачеты сдал за весь 6-й класс. А это и недолго, полет-то. Это здесь полгода, а на корабле всего 3 дня». «В «Фокусы», — огорченно сказал я. «Ну да, свойство межпространственного вакуума, путь по темпоральному кольцу. Знаете куда? В будущее, в обсерваторию «Сфера». Пантюхин должен доставить результаты экспедиции Даблстара». Грустно мне стало. Но, конечно, без той горечи, что прежде. Все-таки спасибо судьбе, встретились. Опоздая на день, и никогда в жизни Сашку больше не увидел бы. «Так вы пробудете здесь полгода, дождетесь?» «Очень постараюсь», — пообещал я. И чуть не добавил. «Не все от меня зависит». Не добавил, сказал небрежно. «А чибу-то берешь?» Сашка вздохнул. «С мамой оставлю, чтобы не скучал». «А мама как? Отпускает тебя?» Он сказал с грустной рассудительностью. «Что поделаешь, если сын уродился лоцманом? И нельзя же упускать шанс. Ведь «Стар-2» — это единственный такой корабль в наше время.